Двухэтажное здание не отличалось архитектурными изысками. Высокие ворота первого этажа скрывали либо конюшню, либо каретный сарай. Над ними виднелись окна комнаты виконта. Одной высоты с главным зданием флигель завершался выступающей мансардой с двускатной крышей. Подойдя к флигелю, Николя приоткрыл высокую дверь. Тяжелый запах конюшни и ржание потревоженных лошадей подтвердили его предположение. Ко входу вела вымощенная булыжником дорожка, а в простенке между дверями и воротами из земли, оплетая стену, тянулись ввысь плетистые розы. Присев на корточки, Николя внимательно осмотрел почву под окнами комнаты виконта, затем поднялся и осветил фонарем стену. Постояв немного, дабы запомнить увиденное, он отправился исследовать сад. Сад, имевший форму трапеции, заканчивался за конюшнями. Два длинных прямоугольных партера, завершавшихся клумбой, окруженные изящной оградой, скрадывали его неправильные очертания. Посадки, окружавшие центральную часть сада, образовывали лабиринт с проложенными внутри дорожками, засеянными травой. Огромные каменные вазы украшали оба партера. Центральная аллея вела к круглому мраморному водоему, посреди которого высился фонтан в виде группы свинцовых амуров и тритонов, исторгавших из себя водные струи. Мощеная камнем аллея плавно переходила в террасу, упиравшуюся в ступени, ведущие в парадные покои первого этажа. Маленькая дверь, через которую Николя вышел из дома, находилась в углу, образованном главным зданием и пристроенным к нему флигелем. Скрытая ротондой, она была совершенно незаметна. Свернув налево, Николя обнаружил запертые ворота, выходившие, скорее всего, на боковую дорогу, перпендикулярную широкой проезжей части, куда смотрел фасад особняка Рюйсеков. Двигаясь вдоль стены, ограждавшей парк, Николя часто останавливался, пытаясь что-то разглядеть среди опавших листьев. Добравшись до самого дальнего угла, за живой изгородью, он заметил небольшой домик, где садовник хранил свои инструменты, лейки, лестницы и горшки с рассадой. Николя повернул назад. По мере приближения к фонтану он все явственнее ощущал запах стоячей воды, смешанный с одуряющим ароматом самшита. Этот аромат помешал ему уловить мелькнувшую у него в голове мысль. Бросив последний взгляд на бордюр из розовых кустов, Николя отправился к Бурдо. Инспектор оживленно беседовал с Пикаром. Николя всегда удивлялся способности своего помощника завоевывать симпатию у людей из народа. Он попросил мажордома сообщить своему хозяину, что комиссар просит его принять. Пикар удалился. Вскоре он вернулся и, не говоря ни слова, распахнул дверь в большую гостиную. Потом зажег светильники и жестом пригласил Николя войти. Неверный огонь свечей озарял большой зал. Пейзажи на стенах создавали иллюзию бесконечного пространства. Под высокой аркадой открывался вид на парк, вдали угадывались очертания деревушки. Желая создать перспективу, на переднем плане художник изобразил мраморную балюстраду, ограждавшую намеченный несколькими мазками парадный въезд. Аркаду, опиравшуюся на ионические колонны, дополняли пилястры, поддерживающие аттик, украшенный панно с изображенными на нем музицирующими ангелами. Нарисованные справа и слева открытые окна добавляли ощущение пространства, ибо за ними открывались просторы, намного превосходящие истинные размеры зала. Николя с восхищением взирал на это удивительное творение резца и кисть. Погрузившись в созерцание удивительных пейзажей, он мысленно перенесся в годы своего детства, проведенного среди суровой природы Британии. Разглядывая немногие гравюры на стенах скромного дома каноника Ле Флока в Геранде, Николя на крыльях воображения уносился в неведомые дали. Он мог часами стоять перед ними, особенно перед той, что изображала казнь Дамьена на Гревской площади, и временами ему чудилось, что он сам является свидетелем этого жестокого спектакля. Словно в полусне, Он переживал невероятные приключения, но при мысли о том, что его видения могут обернуться реальностью, его охватывал жуткий страх. Вот и сейчас несуществующие просторы, завораживающие своей декоративной барочной красотой, увлекли его за собой. Он протянул руку, словно пытаясь отыскать дверь и войти внутрь. «Станет ли близ тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону и находящих удовольствие в порочных образах?» — вернул его к реальности скрипучий голос. Николя обернулся. Перед ним стоял граф де Рюйсек. «Псалом 92. Полагаю, сударь, вы не гугенот и не янсенист. Я знал двоих, имевших обыкновение цитировать Писание. Один был святой, другой — лицемер. Созерцая эти иллюзорные изображения, являющиеся лишь подобием жизни, мы уподобляемся псу, убегающему от хозяина. Однако они украшают парадный зал вашего дома, сударь. Я приобрел этот дом у разорившегося поклонника оптических иллюзий. Меня они нисколько не впечатляют, я намереваюсь закрыть их картинами или гобеленами. Но не будем терять времени. В последний раз, сударь, прошу вас позволить мне увидеть сына». Граф стоял, тяжело опираясь руками на спинку кресла. Пальцы его так сильно вцепились в дерево, что суставы их побелели от напряжения. «Господин граф должен сообщить вам, что тело виконта де Рюйсека увезено в отделение полиции, ибо возникла необходимость осмотреть его в надлежащем порядке». Николя приготовился к взрыву чувств, но этого не произошло. Лицо графа, сохранявшее неприятное выражение, стало сосредоточенным, губы плотно сжались, а подбородок медленно задвигался. Усевшись в кресло, он некоторое время хранил молчание. «Это очень жестоко и совершенно непонятно. Скажу лишь, что такое решение принято с целью избавить вас и графиню де Рюйсек от невыносимого зрелища. Сударь, я привык к ужасам войны. К тому же нам необходимо заключение медиков о характере ран вашего сына». Николя решил не вдаваться в подробности, оставляя собеседнику возможность домыслить ситуацию, но граф все понял. «Вы хотите сказать, что намерены произвести вскрытие тела моего сына?» «Да, сударь, к великому моему сожалению. Это необходимо для установления истины». «Но какую истину вы собираетесь открыть, если мой сын покончил с собой в комнате, запертой на ключ на целых два оборота? Вы сами открывали эту дверь с другой стороны. Так зачем терзать его безжизненное тело?» «Вскрытие поможет выяснить обстоятельства гибели вашего сына и доказать, к примеру, что он выстрелил в себя, когда чистил оружие. И таким образом мы снимем с него клеймо самоубийцы». Николя не надеялся, что его попытка успокоить графа увенчается успехом. Но когда идут в ход соображения морального порядка, важна каждая мелочь. Впрочем, Николя сразу почувствовал, что собеседник отвергает его гипотезу, ибо твердо убежден, что произошло самоубийство. «Процедура будет проведена с величайшей осторожностью и с соблюдением полнейшей секретности. Заверяю вас, тело сына вернут вам в надлежащем состоянии. Полагаю, предпринятые нами меры позволят вынести верное решение и, оставив все нежелательные подробности в тайне, сохранить честь вашей семьи». Николя подумал, что, принимая во внимание состояние трупа, рискованно именовать смерть виконта достойной. Внезапно граф поднялся с кресла. Похоже, упоминание о чести задело его гораздо больше, нежели известие о вскрытии тела сына. «Кто вы такой, сударь, чтобы говорить о чести? Что вы можете о ней знать? Чтобы иметь право говорить о чести, надо бы на ее иметь. Честь передается вместе с благородной кровью, не испорченной всяческим отребьем. Она берет свое начало на заре времен, крепнет с каждым следующим поколением и завоевывается шпагой в битвах за короля и господа. Кто вам дал право, господин пристав, произносить это слово?» С трудом сдержав исполненное ребяческого тщеславия желание назвать графу свою должность, Николя лишь судорожно сжал в кулак невольно взметнувшуюся левую руку. В эту секунду взор графа упал на перстень с печаткой, украшенный гербом Ранреев. После того, как король сам раскрыл Николя тайну его рождения, его сводная сестра Изабелла прислала ему этот перстень. Молодой человек не захотел взять принадлежавший ему по праву титул, но сохранил перстень как память о крестном, которого он только в душе решался называть отцом. Этот перстень являлся для него незримой нитью, связывавшей его с покойным маркизом де Ранреем. В детстве он сотни раз с восторгом взирал на покрытый патиной лет щит с выбитым на нем гербом, который теперь стал его собственным. Увидев кольцо, глаза старца нехорошо заблестели, и он, скривившись, воскликнул: «Как смеете вы говорить о чести, украсив себя гербом Ранреев? У меня не настолько плохое зрение, чтобы не различить герб дворянина, служившего вместе со мной в армии короля, а сердце еще недостаточно зачерствело, чтобы хранить спокойствие при виде потерявшего совесть наемного убийцы. Господин граф, маркиз де Ранрей передал мне не только свой титул, но и кровь, поэтому я советую вам выбирать выражение». Николя не сумел совладать с собой. Впервые он открыто потребовал считаться с его происхождением, хотя добровольно отрекся от всех его привилегий. «Значит, плод греха находит удовольствие в низменных занятиях. Впрочем, кого это волнует в наше безумное время? Ужасен век, когда сыновья восстают против отцов, когда стремление к добру порождает самое отвратительное зло. Зло. Оно повсюду, оно пронизало все общество сверху донизу». Исполненное ненависти лицо графа де Рюсека покрылось смертельной бледностью. Старик поднес руку ко лбу, и Николя содрогнулся, увидев его загнутые бугристые ногти. Величественным жестом граф указал ему на дверь. «Довольно, сударь. Вижу, вы достойный слуга Сартина. Вы пренебрегли и чувствами отца, и почтением, кое должно было бы внушить вам мое положение при дворе. Уходите. Ваше присутствие здесь излишне». Он развернулся и направился прямо к расписной стене. Опираясь о стену, рука графа касалась нарисованной мраморной блюстрады, и Николя показалось, что граф проследовал по нарисованному парку. Ничто больше не задерживало Николя в доме, где отныне поселилась печаль. В просторной прихожей никого не было, и его шаги гулким эхом отозвались под высокими сводами. Выйдя во двор, он ощутил запах гниющей травы. На дорожках, повинуясь распорядителю ветру, кружились в танце опавшие листья. Николя подошел к фиакру, несомненно присланному Сартином. Сзади была привязана лошадь Бурдо, а сам инспектор, уронив голову на грудь, сидел в кузове, забывшись сном. Садясь в фиакр, Николя неожиданно для себя обернулся и посмотрел наверх. В окне второго этажа виднелся силуэт женщины с подсвечником в руках. Женщина в упор смотрела на него, и от ее пристального взора ему стало не по себе. В это время рядом раздалось тихое покашливание, и неслышно подошедший пекар молча вложил ему в руку маленький свернутый листок. Когда Николя вновь перевел взгляд на окно, видение исчезло, и ему показалось, что он видел сон. В смятении он вскочил в фиакр, и рессоры заскрипели от резко упавшей на них тяжести. Кучер щелкнул кнутом, и экипаж с шумом выехал со двора особняка Рюсеков. Сжимая в руке письмо, Николя боролся с искушением немедленно прочесть его. Рядом, убаюканный мерным покачиванием, спал Бурдо. Недавно проложенная мощеная дорога пролегала по пустынной деревенской местности. Правда, среди заброшенных садов уже мелькали участки, где велось строительство. Николя задавался вопросом, что побудило графа Дерюисека приобрести дом в столь уединенном месте? Не явилась ли эта скромная покупка помощью кому-либо из его приближенных, дабы тот мог уплатить долги? Или граф руководствовался иной причиной? А, возможно, объяснение далеко искать не надо. Рядом проходила дорога в Версаль, что для придворного, вынужденного делить свои обязанности между двором и столицей, являлось очевидным преимуществом, ибо таким образом он пребывал на равном удалении и от одного, и от другой. И, разумеется, для старика, проведшего, по словам Пикара, значительную часть жизни в военных лагерях, домашний очаг, несомненно, значил очень многое. «Надо будет больше разузнать об этой семье», — подумал Николя. Во время разговора с графом Дерюисеком Николя почувствовал, что его собеседник испытывает какую-то непонятную горечь, не имеющую ничего общего с горем от потери сына. Необходимо непременно еще раз допросить графа, только сделать это в приемлемой для него форме, чтобы пробить брешь в его обороне. Его взрывной характер, похоже, вовсе не признавал ни комплиментов, ни лести. Однако ни нарочитая, почти пуританская набожность, ни тирада о чести не убедили Николя в его искренности. После беседы с графом он всем своим существом чувствовал, что имеет дело с человеком жестоким и скрытным. Маленький листок бумаги сжег ему руку, словно раскаленный уголь. Это ощущение отвлекло Николя от размышлений о графе. Он опустил окно, и в лицо ему ударил свежий влажный воздух. Желая воспользоваться светом сигнального фонаря, он высунулся наружу и взломал печать. Написанный дрожащей, явно женской рукой короткий текст, размашистый с неровными буквами, набегавшими друг на друга, гласил: «Сударь, завтра в 4 часа пополудни приходите в часовню Святой Девы, что в церкви монастыря Кармелитов на улице Важерар, где вас будет ожидать лицо, уповающее на вашу благосклонность и желающее получить от вас совет по поводу интересующего вас дела». Неосознанно Николя поднес записку к носу и вдохнул аромат, напомнивший ему запахи, окутывавшие почтенных пожилых дам и вдов, посещавших дом его опекуна-каноника в Геранде и замок маркиза Деронре. От бумаги Верже цвета миндаля пахло смесью рисовой пудры и духов «Вода венгерской королевы». Качество бумаги и духов позволяло связать автора записки и женский силуэт, замеченный Николя в окне дома Рюисеков. Послание, врученное преданным мажордомом и, несомненно, написанное графиней де Рюисек, свидетельствовало о ее растерянности и желании сообщить какую-то тайну. Правда, если верить тексту, автор записки стремился не столько помочь ему в расследовании, сколько попросить у него совет. Однако Николя успокоил себя, решив оба желания, в сущности, не столь далеки друг от друга. Бурдо негромко похрапывал, равномерно вдыхая и выдыхая воздух. Николя попробовал восстановить ход своих рассуждений, но из-за грохота колес никак не мог собраться с мыслями. В голове роились смутные предположения, вытеснившие уже поставленные им вопросы, и он упрекнул себя за то, что не записал их в урочное время. Раздраженно терзая черную записную книжечку, с которой он никогда не расставался и куда заносил все свои наблюдения и выводы, он вспомнил, что надо написать отчет для начальника полиции. В ушах тотчас зазвучал насмешливый голос Сартина и его вечное требование — точность и краткость. Впрочем, Николя никогда не испытывал трудностей при составлении отчетов, и начальник всегда ценил его живой и лаконичный стиль. Комиссар был благодарен иезуитам из Ванна, развившим его эпистолярный дар, а также нотариусу, в чьей конторе он делал первые шаги на служебном поприще, и где его научили понимать и ценить точно выбранное слово. Пустившись в отвлеченное размышление, Николя позабыл о допущенной им оплошности. Внезапно он вновь вспомнил о ней и закусил губу. Он не проверил, есть ли второй ключ от комнаты виконт. «Он должен был это сделать», — укорял он себя, и успокоился лишь тогда, когда решил, что если бы такой ключ существовал, Пикар сказал бы об этом и не позволил вскрывать дверь. Экипаж резко остановился, послышалось ржание грубо схваченных под усцы лошадей. За окошком заплясали огни, и Николя услышал брань кучера. В военное время ночью покинуть столицу или же въехать в нее можно было только по специальному разрешению. Выйдя из фиакра, Николя сообщил свое звание и должность, и их пропустили. В опустевшем в ночное время городе кучер пустил лошадей галопом, и через несколько минут Николя высадил бурдо возле его дома, неподалеку от шатле. Затем он попросил кучера повернуть в сторону церкви Сент-Эстаж и править на улицу Монмартр к особняку Ноблекура. Вид дома, где его столь великодушно приняли и обласкали, когда в жизни у него произошел печальный перелом, всегда вызывал в нем особые чувства. Название «особняк» так и не пристало к этому добротному приземистому жилищу, первый этаж которого занимала булочная. Николя любил аромат горячего, свежеиспеченного хлеба. Он прогонял его тревоги и давал отдохновение голове, постоянно занятой подсчетами и размышлениями, нес утешение и пробуждал теплые чувства. Он означал переход из грозного, полного опасности мира в уголок, где его ждут друзья, и он может наслаждаться ощущением безопасности. Миновав черную лестницу, ведущую из внутреннего дворика к нему в комнаты, он направился к главному входу. Теплый мягкий комочек с веселым тявканьем уткнулся ему в ладонь. Сириус, песик господина де Ноблекура, всегда радостно встречал своего друга Николя, которого с первой же встречи полюбил всем своим маленьким собачьим сердцем. После бурных изъявлений нежности Сириус вновь обрел достоинство, приставшее любимцу прокурора, и, гордо вскинув голову, прошествовал в дом, однако виляющий хвост выдавал его радость. Песик направился в сторону кухни, время от времени он оборачивался, проверяя, следует ли за ним Николя. Из поведения Сириуса молодой человек сделал вывод, что господин де Ноблекур уже спит. Все чаще страдая от приступов подагры, не дававшие ему спать, почтенный магистрат, полюбив беседовать со своим подопечным, часто ждал его допоздна. Он жадно слушал рассказы о повседневной работе полиции, его равно интересовали и городские новости, и придворные сплетни. Бывший прокурор часто принимал и, благодаря своим многочисленным гостям, был одним из самых осведомленных людей в Париже. Николя неоднократно убеждался, что не стоит пренебрегать ни его мнением, ни его советами. В те вечера, когда магистрат бодрствовал в кресле, обложенный подушками, Сириус, встретив Николя, немедленно вел его к своему хозяину. Тощая свеча скудно освещала кухню. Возле плиты, на низком стульчике, просматривались очертания могучей фигуры. Обладательница ее мерно дышала, отчего все тело ходило ходуном. Николя признал кухарку Катрину. При виде ее пышных форм в нем проснулся дремавший до поры до времени школяр, услужливо напомнивший строки Буало. «Двойной спускается на шею подбородок». Примечание. Цитата из героикомической поэмы «Налой», перевод Арумера. Конец примечания. Однако Николя тут же упрекнул себя за грубоватую шутку в адрес безгранично преданной ему женщины. После смерти четы Лорденов Катрина Гос нашла пристанище у доктора Симагюса в Вожераль. Но там на кухне уже царила чернокожая кухарка Ава, и хотя женщины прекрасно между собой поладили, Симагюс не мог оставить Катрину у себя. Решение нашел Николя. Марион, престарелая домоправительница господина де Ноблекура, давно уже не справлялась со своими многочисленными обязанностями, а потому с радостью возложила на Катрину заботу о кухне. Николя, чье жалование комиссара полиции и вознаграждение от связанных с его должностью дополнительных обязанностей сделали его достаточно обеспеченным, нанял свою давнюю подругу и таким образом стал частично оплачивать затраты на содержание дома. Старый прокурор, разумеется, протестовал, но в душе был искренне тронут поступком Николя. Сириус потянул Катрину за юбку, и та, проснувшись с недовольным ворчанием, подняла голову. При виде Николя она попыталась встать, но молодой человек усадил ее обратно. «Я заснула, пока сдала тебя, мой мальчик», — произнесла она. «Катрина, сколько раз я тебя просил не ждать меня?» «Ты был в опере, значит, ничего не случилось». Николя улыбнулся, вспомнив, что большую часть вечера он провел в Гринелле. Тем временем Катрина принялась хлопотать. Постелив скатерть, она водрузила на стол ароматный мясной паштет. «Ты должно быть голоден. У меня есть холодный паштет и бутылка Иранси. За ужином господин оценил это вино. Он ел сегодня с большим аппетитом». Несмотря на поздний час, Николя сел за стол и приготовился вкусить сытный и вкусный ужин. Катрина, уроженка Эльзаса, была большая мастерица готовить. Ароматный, еще теплый паштет с золотистой корочкой оказался выше всяческих похвал. Когда он попробовал вино, у него просто слюнки потекли. Катрина с волнением взирала на Николя, ловя каждое его движение. Нежное мясо таяло во рту. «Ты никогда еще не делала такого восхитительного паштета. Во рту тает. Это рецепт из Эльзаса?» «Нет, это всего лишь мясной паштет. Мясо рубим и маринуем в белом вине, как делают в Шамбани. Потом режем звенину, телятину и, конечно, добавляем звенную шейку для сочности. Заливаем все красным вином, кладем специи, золь и перец. И выдерживаем пару дней, не больше. Потом делаем тесто. Выкладываем форму мясом, накрываем тестом и смазываем яйцом для золотистой корочки. И ставим в печь на добрых 2 часа. Есть лучше теплым или холодным. Еще можно сделать такой же баштет из кролика, прямо с костями. В наших краях любят держать бари, кому достанется голова. Да-да, это очень вкусно». Насытившись, Николя наблюдал, как Катрина убирает со стола и складывает остатки ужина в буфет. Затем, улыбнувшись, пожелал Эльзаске спокойной ночи. Добравшись до своей комнаты, он, не раздеваясь, бросился на кровать и тотчас уснул.